Глава седьмая. Мы вышли из кондиционированного салона такси, и на меня вновь обрушилась жара Южного Китая. Я еще не привык к резкой смене климата. Мы улетали из прохладного Харбина, а спустя каких-то 3 часа приземлились посреди влажного и липкого пекла. Была середина апреля, но температура здесь подбиралась к 30 градусам. По такой жаре особенно пронзительно бил в нос ни с чем не сравнимый запах Азии, одновременно манящий и отталкивающий. Из шанхайского аэропорта мы сразу отправились в провинцию Аньхой, чтобы засветло добраться до местечка Хунцунь, конечного пункта нашего путешествия. Когда таксист сделал последний поворот и выехал на прямую дорогу, ведущую в деревню, перед глазами развернулся почти сказочный пейзаж. Бесконечные поля, сплошь засеянные высокими желтыми цветами. За ними синеющие сквозь дымку горы на горизонте. А где-то посередине, стиснутые желтым и синим цветом, выстроились белоснежные стены старинного поселения. Я ошалел от этой невероятной, живой красоты. Здесь все дышало, вибрировало и зачаровывала непрестанной и еле уловимой смены состояний. По сравнению с тем, что я видел сейчас, все самые яркие картинки городов и стран казались размалеванными трупами, жертвами остановленных мгновений. «Впечатляет, да?» — сказала Сун Лимин, когда мы выбрались из машины. «Представляешь, Хунцунь построили 900 лет назад, но с тех пор ни в самой деревне, ни вокруг ничего не изменилось. Здесь все те же горы, и каждую весну поля покрываются все теми же цветами. Вечное возвращение, вечное движение Дао по спирали». Мы не спеша приблизились к поселку. Точнее, сначала подошли к прямоугольному озеру. Издали я и не приметил его гладкую поверхность. Озеро было облицовано каменной лентой бордюра. Сейчас на нем расположилась группа молодых людей с мольбертами и планшетами. Они рисовали здешние живописные виды. Тут все было исполнено необычайной гармонией. Горы, вода и воздух дышали умиротворением и спокойствием, какие я раньше никогда и нигде не ощущал. Сама деревня казалась частью древней природы. Она словно вырастала из окружающего ландшафта. Чтобы добраться до главных ворот поселения, нужно было пересечь озеро по длинному мосту. В середине водоема каменная тропинка изгибалась вверх, и мост превращался в арку с высокими ступенями. Я сделал шаг, чтобы ступить на него, но Сун Лимин жестом остановила меня. «Погоди минутку», — попросила она. «Сейчас ты должен осознать, что переход по мосту — это всегда путь. Совершив его, ты уже никогда не сможешь быть прежним, а дорога в прошлую жизнь окажется навеки закрыта. Тебе не страшно потерять прошлое, а заодно и себя прежнего?» «Мне нечего терять, кроме своей пустоты», — весело ответил я. «К тому же я чувствую, что прошлое от меня так и отваливается, как куски засохшей грязи, так что я ничего не боюсь». «Тогда вперед!» — бодро объявила моя провожатая. — Шагай не торопясь, но и не останавливайся. Остановка в пути может наполнить тебя сомнениями и ненужными мыслями. Поэтому иди и наслаждайся дорогой в неизведанное. — Слушаюсь, учитель! — засмеялся я и с легким сердцем ступил на мост. Но остановиться нам все-таки пришлось. На самом верху узкой арки неожиданно возникло препятствие в виде женщины с ребенком-инвалидом. У девочки были искривлены ноги и руки. Она с трудом делала каждый шаг, опираясь на палку. Впрочем, лица матери и дочери были полны света и покоя, а глаза лучились. «Как дела, Сяо-Джу?» — обратилась Сун Лимин к малышке, приветливо кивнув головой женщине. «Неплохо. Спасибо», — улыбнулась та и с усилием сделала следующий шаг. Мать помогла ей преодолеть первую ступеньку вниз. Сун Лимин весело обменялась с обеими еще несколькими фразами, смысл которых был мне недоступен. И они продолжили свое медленное продвижение вниз. А мы стояли наверху, ожидая, пока они спустятся к ровной, более широкой части моста. Там мы могли их тактично обогнать. «Ну вот, сделали-таки остановку в пути», — огорченно сказал я, созерцая рябь на воде. Из-за ветра идеально гладкое покрывало озера вдруг собралось мелкими складками. «Теперь меня изведут ненужные мысли и сомнения». «Не переживай, эта остановка для тебя — хороший знак», — успокоила меня Сун Лимин. «Это еще почему?» — проворчал я. «С каких пор встречные дети без рук и без ног стали вдруг приносить удачу? Это что, китайская примета?» «Сейчас объясню», — пообещала Сун Лимин. Она достала из сумочки блокнот и, пристроив его на ограде моста, размашисто начертала знак. «Смотри, этот иероглиф состоит из двух ключей. Левый означает «женщина», а правый — «ребенок». Как ты думаешь, что он может значить целиком?» «Семья?» — сделал я предположение. «А вот и нет», — с хитрым видом возразила та. «Этот иероглиф означает «хорошо». «И что?» — не понял я. «Ну ты тугодум!» — воскликнула китаянка. «Если тебе дорогу преградила женщина с ребенком, то это самый добрый знак, потому что это хорошо». «Какая у вас утонченная система суеверий!» — саркастически фыркнул я. «И что, китайцы верят в подобную чушь?» «Это не суеверие», — сказала Сун Лимин, вырывая из блокнота листок и подавая его мне. «Иероглифы ведь не просто буквы, а древнейшее отражение всех предметов и понятий в мире, их тени, отпечатки, как угодно. Для китайца жизнь и иероглифы неразделимы. Если на твоем пути встречаются люди или предметы, сочетание которых можно передать одним сложным иероглифом, то это нужно расценивать как важное событие. Некоторые китайцы — настоящие мастера расшифровывать такие послания реальности». Наконец мы преодолели мост и сквозь главные ворота вошли в деревню. Мне показалось, мы очутились внутри старинного лабиринта. Несколько узких переулков, зажатых между постройками причудливой архитектуры, разбегались в разные стороны и терялись за поворотами. Сун Лимин сразу же свернула налево, и мы пошли по тропинке, мощеной неровными плитами из серого камня. Казалось, время здесь навсегда остановилось. Кругом стояла абсолютная тишина. На улице ни души. Побеленные стены домов, кое-где замшелые или покрытые черным налетом, словно излучали невозмутимость, накопленную за сотни лет существования. Один переулок сменился другим. Он словно пьяный петлял из стороны в сторону, резко уводя то вправо, то влево. Я заметил, что рядом с каждым домом протекает ручей или огороженный каменным бордюром узкий канал. А в некоторых двориках были вырыты небольшие живописные озерца. Еле слышное журчание ручьев и гипнотическое поблескивание воды в каналах ставило под сомнение реальность происходящего. Деревня словно грезила наяву, изнутри созерцая свое загадочное тысячелетнее существование. Неожиданно переулок вывел нас к прелестному полукруглому водоему, заключенному в каменное кольцо. Сун Лимин сказала, что это лунное озеро, и находится оно в самом центре деревни. По дальнему краю водоема полукругом стояли здания. Они живописно отражались в спокойной воде. Три или четыре утки важно вышагивали по выщербленным плитам. Еще несколько домашних птиц плескались в озере. Откуда-то из глубины доносились переливчатые звуки колокольчиков. Они были еле слышны, но полностью заполняли собой тишину, разлитую в вечернем воздухе. От прозрачного перезвона гудело пространство, и тело вибрировало с головы до пят. «Слышишь?» — спросила Сун Лимин, неопределенным движением руки и глаз привлекая мое внимание к этому акустическому чуду. «Музыка пагод, изобретение даосов. Они придумали подвешивать к крышам деревянные, металлические и фарфоровые колокольчики, и те при малейшем ветре порождали целую симфонию. Даосы утверждают, что эта музыка исцеляет и омолаживает организм, если ее слушать в правильном месте и в нужное время». «А здесь правильное место?» — поинтересовался я. «Правильнее не бывает», — серьезно ответила Сун Лимин. «Видишь, вон наши знакомые, мама с дочкой, сидят у воды. Они каждый вечер приходят сюда послушать музыку пагод, чтобы ноги девочки становились сильнее, и она меньше болела». «Тогда, пожалуй, и я присяду», — живо отреагировал я. «Тоже послушаю эти волшебные колокольчики, а то ноги уже отказываются передвигаться». «Давай», — согласилась китаянка, ставя дорожный рюкзак рядом с моим чемоданом. «А я пойду немного пообщаюсь с малюткой Сяоджу». Я с наслаждением опустился на древние каменные плиты и стал издалека наблюдать за Сун Лимин. Она с удивительной легкостью, будто не провела наравне со мной весь день в дороге, подошла к женщине с девочкой и присела на корточки перед Сяоджу. Они начали о чем-то оживленно разговаривать, и время от времени Сун Лимин прикасалась к искривленным ногам девочки, легонько проводила по ним руками или гладила ее кисти с деформированными пальцами. Иногда все трое в голос смеялись, и я не мог удержаться от улыбки, слушая их заразительный смех. Под конец Сяоджу нежно обняла Сун Лимин за шею, и они попрощались с теплотой, которую я ощущал даже на расстоянии. «Бедняжка от рождения такая?» — с сочувствием спросил я, когда моя провожатая вернулась ко мне. «Нет», — покачала головой Сун Лимин, надевая рюкзак. «Я тебе потом расскажу, что с ней произошло. А сейчас пошли быстрее, иначе до темна не доберемся до дома». «Черт, ноги болят ужасно», — пожаловался я, вставая и ощущая неприятное покалывание и жжение в пятках. «Давно столько не ходил». «Так, прекращай ныть», — потребовала Сун Лимин. «Тебе, здоровому дядьке, перед Сяоджу не стыдно говорить, что ножки устали топать?» «Стыдно», — честно признался я. «Только они от этого не меньше болят». «Еще слово, и я повешу на тебя рюкзак», — пригрозила китаянка. «Тоже мне даос называется. Сдох после километровой прогулки». «Я не даос, я только учусь», — проворчал я и уже без всякого энтузиазма поплелся за Сун Лимин.